от автора. С тех пор, как вышла в свет книга мемуара принцессы, многое изменилось в жизни принцессы Султаны, ее друзей и родственников. Поэтому она вновь обратилась ко мне, чтобы я рассказала обо всех событиях читателям дочерей Султана. После окончания в 1991 году Первой войны в Персидском заливе велико было всеобщее стремление к миру на Ближнем и Среднем Востоке. В ООН обсуждалось множество предложений по поддержанию мира в этом регионе, но, к сожалению, все ограничилось декларациями, тема насилия по-прежнему актуальна. Наряду с желанием восстановить мир, общественность стремилась изменить древние обычаи порабощения женщин Востока. По большей части эти обычаи не религиозного происхождения. Однако религиозные деятели утверждают обратное, стремясь удержать женщин в рабстве. Принцесса Султана надеялась, что внимание западных средств массовой информации к ее стране послужит улучшению положения женщин, но этого не произошло. Там, где принцесса Султана и ее единомышленницы видели возможности социального прогресса, мужчины ощущали опасность и противились любым изменениям ситуации, позволяющей удержать в неволе половину населения, запирать женщин в четырех стенах. Мужья, отцы, сыновья не желали бросать вызов радикальным религиозным авторитетам в борьбе за права женщин. Именно мужчины семейства принцессы Султаны, правители страны, позволили религиозным фанатикам консолидировать власть над судьбами женщин страны, ужесточить условия их существования. Принцесса Султана переживала за судьбу саудовских женщин, за судьбу своих дочерей, обреченных скрывать лицо под вуалью, не имеющих права управлять автомобилем, выбирать работу по душе, лишенных того, что кажется естественным женщинам западного мира. Но Султана не смирилась. Принцесса Султана несколько лет назад получила степень магистра философии. Философия не стала ее профессией, но полученные знания помогают принцессе определить свое место в окружающем мире и поддерживать душевный покой. Она увидела, сколь многие в этом мире страдают от притеснений, от несправедливости, поняла, сколь ничтожны шаги социального прогресса, поняла необходимость борьбы за изменения к лучшему. Принцесса Султана хочет сообщить читателям, что Карим изменился к лучшему, вновь стал столь же добрым и чутким, каким был в первые дни их знакомства. Супружеские отношения между ними наладились. У них трое детей, а с двумя прелестными девочками читатель впервые встретится в этой книге. Султана очень любит дочерей, и ей тяжело видеть их облаченными в черной одежды, все еще остающиеся необходимой принадлежностью костюма молодой женщины в Саудовской Аравии. Султана констатирует, что примитивные традиции по-прежнему определяют судьбу женщин в обществе страны. Отец Султана все еще жив, но характер его не улучшился. Согласно положениям мусульманской религии, он содержит четырех жен в четырех дворцах, у него множество маленьких детей от молодых жен. Отношения его с султаном не улучшились. Он гордится сыновьями и внуками, но едва обращает внимание на дочерей и внучек. Брат султана Али тоже не изменился к лучшему. Характер его стал еще более жестоким. Жестокость проявляется в первую очередь в общении с дочерьми, к которым он относится так же, как отец относился к его сестрам. У него, как и у отца, четыре жены, он часто разводится и вновь женится на 14-летних. Содержит множество любовниц в пределах королевства и за его границами, тратит на свои похождения миллионы долларов в год. Разнузданное поведение Али и подобных ему саудовских принцев вызывает недовольство населения страны и желание сменить форму правления. Любимая сестра султана Сара и ее муж Асад наслаждаются семейной жизнью, любят друг друга и своих пятерых детей. Кто знает, может быть, исполнится пророчество Худы о шестерых детях Сары. Лишь Сара знает, что султана – та принцесса, которую я описала в моей первой книге. Верный слуга семейства Амар погиб в автомобильной катастрофе на дороге в Дамам. Его жена и дети в Египте получают пособие от отца султана. Отец Ранды купил ей виллу на юге Франции, где Ранда проводит большую часть года. После развода с отцом султана она больше замуж не выходила. Поговаривают, что у нее появился любовник-француз. Султана надеется, что это правда, хотя ее более консервативные сестры находят это ужасно. О подруге своего детства Вафе султана более не слышала. Иногда султана с ужасом думает, что Вафа живет в далекой деревне, забитая и помыкаемая, окруженная детьми, ведя именно ту жизнь, которой так боятся образованные девушки. Марси вернулась на Филиппины и добилась того, чего хотела. Позже она снова переехала в Рияд и работала медсестрой в одной из крупных больниц. Она собиралась отправиться на работу в Кувейт. Султана надеется, что Марси не погибла во время войны в Кувейте, однако с той поры ничего о ней более не слышала. Верная служанка Худа умерла и похоронена в Аравийских песках, вдали от родного Судана. Самое печальное – Самира по-прежнему заперта в женской комнате. Тахани несколько лет назад слышала, что Самира сошла с ума. Слуги говорили, что она целыми днями причитает и бормочет нечто несвязное. Однако подносы с пищей, подсовываемые под дверь, возвращаются пустыми, значит, она еще жива. Семья Самиры обещает освободить ее после смерти жестокого дяди, но старик находится в добром здравии и умирать не собирается. Да и поможет ли ей теперь освобождение? После завершения работы над мемуарами принцессы мы с султаной не собирались более встречаться, но вскоре после выхода в свет первой книги она неожиданно позвонила мне. Случилось что-то непредвиденное, и она пожелала, чтобы я написала еще одну книгу о ее жизни, о жизни ее детей, ее подруг и знакомых. Так появилась вторая книга «Дочери султана». Как и мемуары, книга «Дочери султана» излагает факты реальной жизни. Если в мемуарах отражена жизнь султана с раннего детства до Первой войны в Персидском заливе, то вторая книга посвящена событиям, происходившим с октября 1992 года. Хотя вторая книга представляет собой продолжение первой, она все же является самостоятельным произведением. Многое описываемое в книге покажется странным западному читателю, но она, как и мемуары, не претендует на полноту освещения истории Саудовской Аравии или жизни всех женщин этого королевства песчаной пустыни. Обе книги посвящены жизни храброй и находчивой саудовской принцессы и ее семьи. Мы обе, принцесса Султана и я, благодарим читателя за интерес к книге. Июль 2004 года.